про американцев. Рассказы о Генри, например, можно как раз читать в любом возрасте, хоть в 10-12 лет, хоть в 80. Но почему бы не начать пораньше? Он писал в конце 19 века, начале 20 века и изображал Америку этого времени с ее ковбоями и гангстерами. Начал писать, между прочим, в тюрьме, где 3 года сидел за растрату. Не знаю, справедливо или нет. Поэтому ему пришлось переправлять рассказы в журналы «Тайна» и печатать под псевдонимом. Настоящая его фамилия – Портер. И вышел на свободу уже известным писателем. Начните хотя бы с его рассказа «Вождь краснокожих». Двум американцам с юга, из штата Алабама, не хватало $2000 на проведение, как сами же они простодушно назвали, жульнической спекуляцией земельными участками. И они похитили единственного сына самого видного из горожан, 10-летнего рыжего мальца, чтобы получить у отца выкуп. Что из этого вышло, описано очень интересно и смешно. Не буду пересказывать, чтобы не портить вам впечатление. Приведу только последнюю фразу. Уж очень она в духе и стиле О. Генри. «Хотя ночь была темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в 1,5 милях от города». Если уж мы начали с буквы «А», с американского писателя, то расскажу еще про одного. Он уже тем нам интересен, что одна из его сказок, «Легенда об арабском звездочете», тоже увлекательная, подсказала Пушкину сюжет «Сказки о золотом петушке». Открыла это Анна Ахматова. До нее никто и не догадывался. Этот писатель — Вашингтон Ирвинг. Он родился в тот самый год, 1783, когда Америка стала Америкой. В России ее стали называть «Североамериканские штаты», то есть добилась независимости от Британской империи. Будущего писателя и назвали в честь первого президента страны Джорджа Вашингтона. Фамилия президента стала его именем. Про героя его рассказа Рип ван Винкль. Это имя практически стало нарицательным. Еще и поэтому рассказ надо обязательно прочитать. А то так не поймете, о чем речь, когда вдруг услышите реплику образованного человека. Ну, это просто Рип ван Винкль. Автор говорит, большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к производительному труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, ведь сидел же он, сиднем бывало, на мокром камне с удочкой. Короче говоря, Рип охотно брался за чужие дела, но отнюдь не за собственные. Исполнять обязанности отца семейства и содержать ферму в порядке представлялось немыслимым и невозможным. У него была собака по имени Волк. И вот однажды, чтобы избавиться от работы на ферме, Рип взял ружье и отправился вместе с Волком бродить по лесам. Забрался далеко и вдруг слышит окрик. «Рип ван Винкль! Рип ван Винкль!» А его волк тут же ощетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер. И вот Рип видит странного незнакомца с густой гривой волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде, суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов, причем верхние необыкновенно широкие, были украшены сбоку и рядами пуговиц, а у колен — бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно, наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь. Кстати, насчет голландской моды. Голландцы рано оказались на американском континенте и даже основали в 1626 году город Нью-Йорк, назвав его Новый Амстердам. Позже англичане его переназвали. И вот эти двое карабкаются вверх по высохшему руслу ручья, попадают в ущелье,